Глава 39. Гейс. Уйдя от Пикси, я отправился на игровую площадку, все еще чувствуя себя великаном, но забыл взять баскетбольный мяч. Можно было бы покидать его в корзину. Я обещал Майку, что буду тренироваться изо всех сил. Он сказал, что важно продолжать получать хорошие оценки и держаться подальше от неприятностей. Скаутам нравилось, как я играю, и в нескольких университетах шли переговоры о серьезной стипендии. Я услышал, что на площадке играют, прежде чем дошел туда. Там толпились маленькие дети и несколько девочек-подростков в обтягивающих рубашках. Я замечал, что так было везде. Сильные игроки, поклонницы. Вот что делал с людьми спорт. Мяч отскочил за пределы поля, я поймал его. Парни на площадке оглядели меня с ног до головы, прежде чем один сказал: «Сядь, Дерк, пусть он сыграет». И вот так просто я присоединился к ним. А парень помладше и пониже ростом ворчал в стороне. На площадке была гигантская трещина. Я уж и забыл об этом. Одно кольцо кривоватое, сеток нет. Их вообще-то никогда не было. Но такие игры и сделали меня тем, кто я есть. Игры на детской площадке без судей и взрослых. Единственными правилами здесь были уважение, потому что ничто никому не сойдет с рук, и почитание таланта. После того, как я набрал 12 очков, я стал их неофициальным капитаном, а они даже не знали моего имени. Я играл часами, не останавливаясь. Оказалось, мяч принадлежал Дерку, так что то, что он оказался на скамейке запасных из-за меня, было еще отстойнее. Во время короткого перерыва я подошел к нему, чтобы поблагодарить за мяч, и настоял, чтобы он играл в моей команде. Не имело значения, слабак он или нет, я мог победить этих парней, несмотря ни на что. Я мог разбить их, если бы на моей стороне было правильное сочетание талантов, но я и без этого всегда побеждал. Когда стало слишком темно, чтобы продолжать играть, у меня заурчало в животе. Я игнорировал это ощущение весь день, только пил воду из старого разбитого фонтанчика. К концу дня у меня появились поклонники, дети и девчонки. Я не хотел называть своего имени. Мне нравилась анонимность. Время от времени я подходил к забору и смотрел на окно Пикси. Шторы оставались задернутыми, но свет горел. Я мог бы спросить о ней любого из окружающих, но не стал. Я боялся, что она переехала, и не хотел узнать об этом сегодня вечером. Не сейчас. Я бросил Дерку его мяч. Пора возвращаться к Брюсу. Нужно убедиться, что он оставил меня в покое. И часть меня, ужасная, порочная часть, хотела снова напугать его.